которого везде было так много. Старым камнем пахла скала, которой приткнулся их домик. Каменный беленый заборчик сбегал на гору. Каменные ступеньки вели вниз к центру города. И в доме пахло морем и камнем. А возле веранды росло два старых абрикосовых дерева с корявыми темными ветвями, которые весной заливались нежно-лиловым густым цветом. Она никогда раньше не видела, чтоб так густо цвели деревья. Она скоро забыла тот уральский город, где родилась. Настоящая ее родина теперь здесь. Тут умер отец. Брат отсюда ушел на войну и не вернулся. И она ушла молоденькой медсестрой. Сюда привезла мужа. Здесь родила и вырастила детей. И мачеха, заменившая родную мать, умерла здесь. Все главное в ее жизни случилось и проходило здесь, в маленьком городе, который летом заполнялся толпами курортников, а зимой пустел и становился снова тихим. Она любила этот город, не променяла бы его ни на какие столицы. Он был для нее утешением и другом. У каждого свой причал. Ее причал здесь. Она вернулась в комнату, успокоенная и просветленная. Села на диван, долго смотрела на Анастасию. На подушке темнела ее голова с короткими волосами. Остренькое плечо вылезло из ворота сорочки. Она тихо дышала, припав щекой к подушке, как к надежному плечу. «Палочка-выручалочка! Ах ты, дурочка! Ведь это ты моя выручалочка! Без тебя-то мне незачем жить!» Теперь, когда тут жила Анастасия, Татьяна Сергеевна старалась вставать рано. Готовила завтрак ей, а потом выходил муж и тоже готовил для себя завтрак. Ее это унижало, она сказала ему. «Двум кухаркам на кухне тесно. Давай уж я тебе приготовлю». Он отнесся к ее предложению миролюбиво и даже весело. «Будьте так добры, если вас не затруднит глазунью из двух яиц». Это он так шутил и словно не замечал ее стараний хоть как-то сгладить уродливость их отношений. А муж ты правда не замечал. «Кстати, у меня там наличествует сыр. Прошу отведать». «У меня там, это на верхней полке холодильника, на его полке». Но она отведать не стремилась. Тем более, что рано есть не привыкла, обходилась чаем. Ставила на газ чайник, сыпала в заварничек 3 чайные ложки чая, чтоб покрепче. Потом прожаривала на сковородке кусок сала, до хруста, как он любил, и заливала яйцами. Раньше всех уходила Анастасия. Они еще сидели на кухне за одним столом, она пила крепкий, обжигающий горячий чай. Иван Михайлович, взмахивая вилкой, рассказывал что-то в своем обычном шутейном тоне. «Эта барышня в кокошнике видит, что коньячком меня не купить. А давай строить мне глазки, а я ей... Дитя, я вам папаше гожусь, у меня дочь старше вас». Татьяна Сергеевна не слушала. Ей вдруг пришла мысль. Если б кто-нибудь посмотрел на них сейчас, то подумал бы, что вот сидят рядышком счастливые люди, прожили вместе долгую жизнь, а им все еще есть что рассказывать друг другу. Она смотрела, как аппетитно он ест, облизывая пухлые губы, как аккуратно и истово мажет хлеб маслом, он всегда отличался завидным аппетитом, и опять в который раз пыталась наладить хоть тоненький и жидкий, но мосток между человеком, которого когда-то любила, и этим, который сидит перед ней. Остатки русых кудрей, маскирующих лысину, игривая шалость в глазах, четкий рисунок женственных губ.